Четвертое. В одно из воскресений к дому Степана Дубровина подъехали незнакомые люди. Было их пятеро. Три бабы, толстый старик и белокурый кудрявый парень. Увидев их в окно и догадываясь, зачем они приехали, Степан поспешил им навстречу. Произошло это утром, вскоре после окончания обедни. Маня, только что закончив уборку в кути и прихожей, села завтракать. Уставшая от суетни и увлеченная мыслями о предстоящей встрече с Артемом, она вначале не поняла, чему так обрадовался отец. Но когда в дом вошли баба и старик с парнем, сердце ее замерло. Еще зимой, когда она ездила проведать в Соколиновку свою старшую сестру, выданную туда замуж, этот парень назойливо вязался к ней, набиваясь в женихи. Она уехала тогда из Соколиновки, не прожив положенного матерью срока. Увидев теперь этого парня у себя в доме, Маня вскочила из-за стола и, опрокинув чашку с чаем, бросилась в горницу. Степан хотел было прикрикнуть на дочь, но, взглянув на свах, понял, что они сочли поведение девушки вполне согласным обычаю. Началось сватовство. Бойкие, круглолицые, похожие одна на другую свахи, говорили многословно, но смысл всех разговоров был один — жених достоин внимания. Степан гордо приосанился. За маняшку сватался не кто-нибудь, а сын соколиновского мельника Епифанова, первого хозяина на деревне. Прежде чем ответить свахам, Степан переглянулся с женой и, стараясь не подавать виду, что он польщен этаким сватовством, принялся болтать что-то о неразумности своей дочери. Однако провести свах было трудно. Слова Степана они расценивали как желание поломаться. Свахи попросили показать невесту. Маня вышла. Бледная, она ни на кого не смотрела. «Вот, Маня, и нареченный твой. Видно, пора к новому берегу прибиваться», — проговорил Степан, а мать всхлипнула. «Вон какой молодец! Взгляни-ка, красавица!» — сказала одна из свах, кивнув головой на парня, сидевшего с застывшей, тупой улыбкой на лице. Не поднимая головы и по-прежнему, несмотря ни на кого, Маня твердо проговорила: «Не пойду я, тятя, замуж». Степан поднял кулак, чтобы стукнуть по столу, но одна из свах, схватив его за руку, остановила: «Погодите, не стражитесь. Все мы девками были, знаем, как по первости жалко с вольной молодостью расставаться», — сказала она и, повернувшись к маняшке, продолжала: «Что ж, милая моя Маня, век в девках ходить не станешь, всякому овощу свое время. Вон огурец, и тот порядок любит. Не сорвешь его вовремя зелененьким, хвать, а он уже пожелтел, коркой покрылся, а то и потрескался, в негодность пришел. Так и в нашей бабьей жизни. Сейчас не приголубишься к мил дружку под крылышко, а потом и рада бы, да устареешь. Охотников на тебя не найдется». Маня терпеливо выслушала сваху и, взглянув на жениха, с волнением задыхаясь, сказала: «Не пойду за вас. Не лежит у меня к вам сердце, зря вы пристаете. Я зимой еще вам об этом сказала». Она повернулась и быстрыми шагами ушла в горницу. Степан не ожидал этого. Он трахнул о стол кулаком, закричал: «Выйди! Слышишь? Не позорь мою голову!» Но Маня не вышла и не отозвалась. Степан кинулся в горницу. Мани и тут не было. Он заглянул под кровать, за дверь, потом подскочил к раскрытому окну. Не оглядываясь, Маня бежала вдоль по улице к речке. Под кручей Маня дождалась прихода Артема. Он все уже знал, Ромка Горбачев, услышав от матери о приезде к Дубровиным сватов, побежал к Строговым. Маня бросилась к Артему, обвела его шею руками и зарыдала. Артем крепко обнял ее и, целуя, прослезился. Обнявшись, они долго стояли без слов. Потом, все так же молча, Артем за руку увел девушку в густой тальник, усадил на чистый и мягкий, будто просеянный через сито песок, и спросил: «Маня, как же дальше-то думаешь быть? Ведь мне скоро на призыв». Маня подняла на него заплаканные глаза. «Как хочешь, Артюша». Артем и сам понимал, что жизнь Мани зависит теперь от него. Он опустил голову и задумался. Нет, отказаться от маняшки он не мог. Но мысль о том, что он так скоро должен стать ее мужем, привела его в растерянность. «Что же мне делать?» — повторял про себя Артем. Маня сидела молча, неподвижно. Только плечи ее слегка вздрагивали, как от холода. Он чувствовал, с каким трепетом ожидает она ответного слова. «Артюша!» — произнесла она еле слышно. Артем поднял голову и посмотрел на нее пристальным взглядом. «Не надо меня жалеть. Если я не по сердцу или не время еще тебе, я за этого просватаюсь и утоплюсь». Маня проговорила это твердо, но тотчас же глаза у нее снова наполнились слезами. Артем больше не колебался. «Маня, ты не горюй», — заговорил он, беря девушку за руку. «Я скажу маме, чтоб скорее сватов наперебой тем посылала». Они просидели в кустарнике чуть не весь день. Уже перед вечером Маня, крадучись, вышла из кустарника и, ободренная и обрадованная обещаниями Артема, пошла домой. Артем проводил ее взглядом и, переждав немного, отправился той же дорогой. Взойдя по ступенькам на кручу, он встретил ватагу ребятишек, игравших в бабки. Увидев его, ребятишки прервали игру и стали говорить, что мать и Маришка бегают по селу и ищут его. «Зачем я им? Может, тятя с Максимкой вернулись?» — подумал Артем. Но еще не перешагнув порога, он понял, зачем его искали. В прихожей было тихо. Дед Фишка сидел у окна, понуря голову. Агафья привалилась к кровати на подушке, и трудно было понять, тяжело дремлет она или усердно думает. Анна сидела за столом, и на черных длинных ресницах ее висели слезинки. Маришка приютилась у ног бабушки на маленькой коротконогой скамейке. «Сынок, к старости твой год собирают. Завтра отправка», — всхлипнув, сказала Анна. Заплетаясь ногами, Артем прошел в горницу и сел у столика. Заглянув в зеркальце, стоявшее на столике, он подумал о себе как о постороннем. «Маленьким был, хотелось тебе большим стать скорее. Большим стал, маленьким завидуешь. Что ты ей теперь скажешь? Как она жить без тебя станет?» «Сынок, иди пообедай», — входя в горницу, проговорила Анна. Артем с досадой махнул рукой. «Не до еды, дескать, тут», но в тот же миг одумался: «Жить-то ведь надо». И, выйдя из горницы, сел за стол. Дед Фишка пододвинулся к нему, начал рассказывать что-то с явным намерением утешить внука, но рассказ закончить не удалось. В окно заглянул Егор Селиванов, дежуривший в эти сутки при старости. «Беги, Артем, на сборную! Все твои годки собрались, одного тебя не хватает!» Артем отложил ложку, поднялся, нахлобучил до самых глаз картуз и вышел. Вечером он опять был с Маней. Они сидели у церковной ограды под развесистыми ветками черемуховых кустов. Маня рассказывала самое безотрадное. Отец не посчитался с ее отказом и ударился сватами по рукам. «Что ж, Маня, иди, коли велят. Меня, может, убьют на фронте. Вспомни когда-нибудь», — проговорил Артем срывающимся от еле сдерживаемых рыданий голосом. Маня встала перед ним на колени, подняла голову и, перекрестившись на церковь, горячо сказала: «Пусть Бог нам будет, Артюша, свидетель. Убьют тебя, жить ни одного дня не стану. Они убьют, буду ждать хоть 5, хоть 10 лет. Возьми-ка мое колечко». Маня сняла маленькое серебряное с эмалью кольцо и надела Артему на мизинец. Потом она встала, троекратно перекрестилась, подняла Артема за руку и, что-то нашептывая, крепко поцеловала его. «Вот мы и обручились». «Маня, а вдруг отец все-таки заставит тебя?» — спросил Артем. Маня посмотрела ему в глаза. «Эх, Артюша, только ты будь жив-здоров, а все остальное не твоя забота». Они заговорили о том, о чем никогда не говорили. «Ты маме по нраву придешься», — шептал Артем. «Она любит таких расторопных и сметливых. А уж тятя, так тот и слова плохого тебе никогда не скажет. Он у нас страсть какой хороший». Маня сидела, затаив дыхание, как завороженная этими словами. Гасли уже звезды, редел сумрак. Из-за горизонта все выше и выше выползал медово-голубой столб, предвестник солнца. На дворах призывно мычали коровы, и бабы гремели подойниками. Артем поцеловал Маняшку в последний раз. Губы ее были жесткими и сухими. Он хотел что-то сказать ей, но она легко выскользнула из его объятий и, не оглядываясь, пошла под гору. Сквозь слезы, застилавшие глаза, он заметил, как вздрагивали ее плечи. «Маня, Маня!» — шептал он в отчаянии, не замечая, что церковный сторож Маркел вышел на крыльцо сторожки и, улыбаясь, глядит на него. Смотрины назначили в воскресенье, но приготовления к приему жениха и его родственников у Дубровиных начались в субботу. Ночь Степан Дубровин спал плохо. Беспокойно думалось о богатстве соколиновского мельника. Неотвязно в голове ворочались мысли: нельзя ли как-нибудь поправить хозяйство с помощью богатого зятя? Поднялся Степан на рассвете, разбудил жену и, доверив ей потаенные свои мысли, предложил: «Надо нам баба Дубровчиху на смотрины позвать. Мы с тобой сказать-то толком ничего не сумеем, а старуха умом не нам чета». Жена согласилась со Степаном и после чаю сбегала за Дубровчихой. Не таясь, Степан высказал старухе, зачем она понадобилась. «Лошадь просить надо». «Даст», — твердо заявила Дубровчиха. «Как не дать? Самому же будет стыдно, ежели невеста на чужой лошади в церковь поедет. А Маняшка-то у вас где?» Через минуту спросила она. «В горнице вон как сыч сидит. Вторую неделю глаз не сушит», — сказал Степан. «Вон как!» — удивилась Дубровчиха и, шаркая ногами, направилась в горницу. Степан подмигнул жене. «Смотри, уломает еще нашу дуреху». Но от Мани Дубровчиха вышла чем-то взволнованная. Большие серые глаза ее глядели строго, а крупное морщинистое лицо было печальным. «Ты, Степан Егорыч, извиняй меня, а только на смотринах мне у тебя делать нечего». «Почему, Адамовна?» «Силой вы хотите выдать маняшку, и в таком деле я вам не советчица. Сама всю жизнь по этой статье мучилась. Грешно говорить, а только когда мой муженек умер, я не от горя, а от счастья плакала. Вот так-то! Бывайте здоровеньки!» И Дубровчиха, хлопнув дверью, вышла. Из ума выживает старуха. А была-то хорошему мужику подстать. Перед вечером улицы Волчьих Нор огласились звоном бубенцов, песнями и возгласами пьяных. На сытых лошадях, запряженных в легкие тележки на железном ходу, ехали жених и новые сватья Дубровиных. Жених сидел на передней тележке с двумя своими товарищами, будущими шаферами на свадьбе. У Дубровиных началась гулянка. Степан заставил Маню прислуживать гостям. Задыхаясь от рыданий, Маня подавала на стол. Жених суетился возле нее, стараясь ущипнуть или облапить. К ее счастью, гулянка окончилась неожиданно быстро. Один за другим гости, успевшие еще у мельника изрядно выпить, вставали и, не отходя и трех шагов от стола, падали. Жених свалился последним. Схватив Маню за руку, он поволок ее в горницу. Маня оттолкнула его от себя, он замахал руками, пытаясь удержаться, но потерял равновесие и грохнулся на пол. Не зажигая огня, Маня прошла в горницу, открыла ящик, собрала кое-какие вещи в платок и тихо на цыпочках вышла. Гулявшие в этот вечер за селом девки видели, как она скорыми шагами удалялась по Жировской дороге.